Иногда больница получала пожертвования, и в сентябре 2012 года пришла посылка с десятком портативных игровых приставок Zappit, то ли от компании-производителя, то ли от какой-то благотворительной организации. Администратор отправил их в крошечную библиотеку, расположенную рядом с больничной часовней, в которой могли проводить службу представители всех конфессий. Там санитар распаковал посылку, решил, что приставки бесполезны и устаревшие, и забросил их на дальнюю полку. В ноябре их нашел Эл Брукс, он же библиотечный Эл, и взял одну себе. Несколько игр Эллу очень понравились, вроде той, где требовалось провести Гарри Питфола мимо пропастей и ядовитых змей. Но особое наслаждение он получал от места рыбалки. Не от самой игры, которая была глупой, а от демо-версии. Он полагал, что над ним стали бы смеяться, расскажи он кому-нибудь об этом, но сам не видел ничего смешного. Если он из-за чего-то расстраивался, брат накричал, потому что он не вынес мусор к приезду мусорщиков в четверг утром, или дочь позвонила из Оклахома-Сити с очередными жалобами, эти медленно плавающие рыбы и тихая мелодия сразу его успокаивали. Иногда он даже забывал про бег времени. Это было потрясающе. Как-то вечером, на исходе 2012 года, Элла осенила. Хартсфилд из 217-й не мог читать и не выказывал никакого интереса к аудиокнигам или музыке на дисках. Если кто-нибудь надевал на него наушники, он неуклюже срывал их, словно они сдавливали ему голову. Не получилось бы у него и манипулировать маленькими кнопочками под экраном Zappit'а. Однако он мог смотреть демо-версию «Места рыбалки». Она даже могла ему понравиться, как и демо-версии каких-нибудь других игр. А если бы понравилась, то могла понравиться и другим пациентам. В честь Элла он даже в мыслях не называл их дефективными или дегенератами. И это было бы очень хорошо, поскольку некоторые из пациентов ведра вдруг ни с того ни с сего возбуждались и становились агрессивными. Если бы демо-версии их успокаивали, врачам, медсестрам и санитарам, даже уборщикам, стало бы проще. Ему могли выписать премию. Вероятно, этого не произойдет, но мечтать не вредно. И в один из первых дней декабря 2012 года, ближе к вечеру, Эл вошел в палату 217 вскоре после того, как ее покинул постоянный посетитель Хартсфилда, бывший детектив по фамилии Ходжес, который сыграл немалую роль в его поимке, хотя и не нанес ударов по голове, приведших к необратимым повреждениям мозга Хартсфилда. Хартсфилда расстраивали визиты Ходжеса. После его ухода в палате 217 падали вещи. Вода в душе включалась и выключалась. Дверь в ванную вдруг распахивалась и захлопывалась. Медсестры, которые это видели, не сомневались, что причина Хартсфилд. Но доктор Бебино пресекал эти разговоры на корню. Заявлял, что это истерическая реакция, свойственная определенному типу женщин. Хотя в ведре хватало и медбратьев. Эл знал, что все эти истории правда, поскольку несколько раз видел все собственными глазами и не считал себя истериком. Скорее, наоборот. В одном случае он услышал какие-то звуки в палате Хартсфилда, открыл дверь и увидел, как яростно дребезжат жалюзи. Это было вскоре после очередного визита Ходжеса. И прошло не меньше 30 секунд, прежде чем жалюзи вновь замерли. Хотя он пытался держаться с Ходжесом дружелюбно, он пытался держаться дружелюбно со всеми. Эл его поведение не одобрял. Бывший детектив, похоже, упивался нынешним состоянием Хартсфилда. Блаженствовал, глядя на него. Эл знал, что Хартсфилд был плохим человеком, убившим невинных людей, но ведь того человека больше не существовало. А то, что осталось, не слишком отличалось от овоща. Да, он заставлял дребезжать жалюзи и включал и выключал воду, но этим никому не вредил. «Добрый день, мистер Хартсфилд», — поздоровался Эл в тот декабрьский вечер. «Я вам кое-что принес. Надеюсь, вы посмотрите». Он включил Zappit и вывел на экран демо-версию «Места рыбалки». Рыбы начали плавать, заиграла мелодия. Как и всегда, Эл почувствовал разливающуюся по телу умиротворенность и на мгновение замер, чтобы насладиться ощущениями. Но прежде чем повернул приставку так, чтобы Хартсфилд мог видеть экран, обнаружил, что толкает библиотечную тележку в крыле А на другом конце больницы. И запита у него нет. И что странно, его это совершенно не расстроило. Он пребывал в прекрасном расположении духа. Чувствовал некоторую усталость, и ему никак не удавалось собрать разбегавшиеся в разные стороны мысли. Но в остальном он был всем доволен, даже счастлив. Он посмотрел вниз, и на тыльной стороне левой ладони увидел большую букву «Z», написанную ручкой, которую он всегда держал в кармане куртки. «Z, от Z-боя», — подумал Эл и рассмеялся.